Глава 48. «Оставьте. Существо недостойно вашего внимания». Кассиан стоял у окна и указывал пальцем куда-то вдаль. «Вы тратите силы впустую. Дев можно найти самим». Дарий подлетел к окну. Над лесом летали золотые искры. Они как фейерверки вспыхивали и угасали. «Они объединили силы и дают нам знак». На лице вампира промелькнула надежда. «Энергии слишком много, ее долго не утаить». Кассиан смотрел на вспышки. Он был не тут, пребывая в некой прострации, понятной только ему. «Злу надо оттянуть время, а потом...» Рафаэль мотнул головой, отгоняя тревожные мысли. «У них все получится, должно получиться, еще не поздно, не может быть поздно. Хватит трепаться, погнали!» Вардан первый выбежал из дома. Лаура распорядилась, чтобы ее вампиры несли Аякса вслед за ними. Возможно, шавка еще понадобится. Вглубь леса пошли все присутствующие. Они неслись с максимально возможной скоростью. Золотые огни то гасли, то появлялись вновь. Луна взошла и сейчас имела красноватый оттенок. Сила ночного светила окружала пространство. Неведомая магия пропитала все вокруг. Это была особенная ночь, и сегодня решится многое. В лесу стоял треск. Энергия луны не спадала на землю, окутывала вампиров. Вардан ощущал, как волк внутри встрепенулся, навострил уши и в любой момент готов вырваться на поверхность. Подобное нельзя было скрыть. Настолько сильный энергетический поток привлек бы их все равно, по пути размышлял Рафаэль. Значит, гад и не думал скрываться, ему надо было только выиграть время. А дальше он и планировал собрать их всех в одном месте. Пока все четко шло по плану предателя, и вампир молил Вселенную дать ему сил выстоять в этой битве, остановить врага. Всплески лунной энергии завели их в глубокую чащу леса. Тут царил мрак. И лишь небольшая круглая поляна была озарена красноватым сиянием. В центре находились два больших прозрачных круга, а в них искаженные болью лица Эмбер и Николь. Над головами девушек были отверстия, именно через них они и посылали сигналы. Сами круги были связаны между собой каким-то странным механизмом, напоминавшим клубок проводов, ярко светившихся синим цветом. Рафаэль и Вардан подбежали к дьявольскому устройству. Сильнейшее защитное поле отбросило их назад, не пробиться. Они видели любимых и не могли прикоснуться. «Душа моя, я спасу тебя!» Рафаэль промолвил одними губами. «Николь!» Завыл Вардан, поднимаясь с земли и вновь пытаясь прорваться к любимой. «Где наша доченька?» Он забрал ее. Она с силой ударила о прозрачную поверхность. Безрезультатно. Оборотень все пытался пробраться, сила отбрасывала его. Он поднимался и вновь бежал к любимой. С диким, нечеловеческим криком боли. «Вардан, не трать силы. Так нам не одолеть механизм». Рафаэль стоял, внимательно рассматривая сооружение. «Лучше заткнись!» Зло крикнул оборотень, не прекращая своих бессмысленных попыток. Свет луны лился в отверстие, Эмбер его притягивала. Энергия ночного светила струилась в волчицу непрерывным мерцающим потоком. Она наполняла ее. В зеленых глазах появились яркие золотистые вкрапления. Но после того, как энергия входила в нее, неведомый механизм тут же ее всасывал. «Он хочет вобрать в себя нашу энергию». Эмбер не делала попыток выбраться. Она прислонилась к стеклу и обводила всех прощальным взглядом. «Так будет продолжаться двое суток, пока он полностью не опустошит дев», сказал тихо подошедший сзади Кассиан. «Афал, какие у тебя мысли? Что можно сделать?» Лаура смотрела испуганно, прижимая руки к груди. «Уже ничего нельзя обратить вспять». Он опустил взгляд и медленно покачал головой из стороны в сторону. Дарий упал на колени и что-то шептал. Изумрудные глаза вампира блестели от непролитых слез. Он не переживет их потерю. «Фарад, ты готов?» Рафаэль бросил быстрый взгляд на Эмбер, потом на Николь. Глубоко вздохнул, и вновь лицо превратилось в невозмутимую маску. Он ощущал их боль. Слишком сильно чувствовал отчаяние, но не давал эмоциям окутать себя. «Если он оступится, погибнут все». «Надо же мне выплатить долг!» Фарад ухмыльнулся своей садистской улыбкой. «Действуем!» Потер ладони и в один прыжок оказался около Дария. Схватив вампира за руки, поставил на ноги, развернул к себе и впился взглядом, положив руку в область груди. «Отвали!» Еле слышно прошипел Дарий. «Лучше не сопротивляйся, это единственный шанс». Вокруг вампиров образовались сгустки энергии. Они все нарастали, поднимая прохладный ветер. Рафаэль подошел к Лауре и проделал то же самое. Она не сопротивлялась, наоборот. Серебристый свет вспыхнул в ответ на фиалковое сияние. Их взгляды слились в один поток, смешались, образуя энергетический луч. На поляне поднялся ураган. Воздух стал тяжелым, пропитанным древней энергией, поднимавшейся от вампиров. Переглянувшись, Рафаэль и Фарад направили энергию на Афала. Вампир закричал, извиваясь от раздирающей боли. «Вы что, совсем умом тронулись?» «Ты думал, уже выиграл, да?» Рафаэль приближался, получая спиной мощные потоки силы, исходящие от Лауры. Тоже с другой стороны проделывал и Фарад. «Мы разорвем твою связь с Эмбер, и ты прекратишь питаться». «Не получится, дорогие мои». Глаза вампира вспыхнули красным пламенем. «Они мои, и вы будете мои. Вам меня не остановить». Он выпустил в ответ красную силу, пропахшую злом, скапливавшуюся в нем веками, дремавшую в ожидании своего часа. Вампиры пошатнулись, но не прекратили атаки. Они пробирались внутрь гнилого нутра, пытаясь нащупать нить, связывающую Афала с Эмбер, и разорвать ее. Ту невидимую связь, через которую он как паразит всасывал все, становясь на глазах сильнее. Сзади на вампира накинулся Вардан. Он перекинулся и, вцепившись ему в горло, стал кромсать плоть зубами. Осатанело, вкладывая все свое отчаяние. Действия оборотня отвлекли мага, и вампиры, усилив натиск, поймали тонкую нить. Вардан был отброшен вдаль, а Фалу удалось скинуть волка. Но момент был упущен. Сила четырех вампиров пролилась разрушающей волной и разорвала связь. Сзади раздался облегченный возглас Эмбер, бальзам на сердце Рафаэля. А после душераздирающий смех, такой, что кровь застывала в жилах. Афал взмыл в воздух и кружил над ними. «Глупцы, ваша попытка смехотворна. Я выпью вас всех, и связь с волчицей более мне не потребуется. Ритуал запущен, и его не остановить». «Луна отдаст мне свою силу, и на закуску я получу силу солнца. Я заслужил свое могущество». Кожа стала пластами отваливаться от вампира, падая на землю и издавая невероятный смрад. Вскоре на них смотрел летающий черный скелет. И лишь глазницы продолжали пылать, как два солнца. Он летал в окружении своей магии, сильной, колющей, сжигающей вокруг все. Даже трава под ним чернела. Морок спал. Разум вампиров просветлился. Лаура ахнула, осознав ужасающую картину. Афал веками туманил разум, да так, что никто не мог почувствовать. Он действовал осторожно, искажая мелкие детали, которые полностью меняли картину в сознании вампиров. Он выжидал своего часа, набирался сил. И сейчас торжествовал, видя удивленные и напуганные взгляды. «Ну и у кого теперь власть? А, Лаура?» Захохотал так, что заскрипели кости, а разум готов был взорваться от раздирающего звука. «И это все из-за власти, зависти?» Вампирша стояла, пошатываясь, из последних сил стараясь не упасть и не дать чудовищу новый повод для злорадства. Она не встанет перед ним на колени. Никогда. «И вообще, что ты такое?» Она скривилась от отвращения. «Ты ведь не вампир!» «Ошибаешься, вампир! Я старше тебя. Я начинал свой путь, когда тебя еще в зародыше не было». И при этом я столько веков должен был преклоняться, терпеть твою власть. Ты питалась от вампиров совета, усиливала мощь. А я был в тени, и я терпел, слишком долго терпел. По скелету прошла черная волна, словно ненависть обрела форму и стала уловимой для глаза. Ты родился темным магом. Рафаэль стоял в стороне и внимательно смотрел на Афала, словно пытаясь прочесть гнилую душу, найти брешь и уничтожить воплощение зла. «Верно, дорогой друг». Взгляд черепа немного смягчился, когда он посмотрел на вампира. «К тебе единственному я не питал зла. Я был рад, что ты покинул наши земли. Ты совершил большую ошибку, вернувшись. Для тебя Рафаэль не планировал такого конца. Я помню, как ты спас меня от Инквизиции, как сам принял мои муки. Поэтому дам тебе последний шанс, дорогой друг. Уходи, и останешься цел. Я выделю тебе земли и будешь править под моим началом». Афал был горд собой, восхищался своей щедростью. «Где твоя кожа?» Рафаэль ничего не ответил на предложение. «Я ее утратил. Еще при жизни я был могучим магом. Темная сила росла во мне, пока один герой не решил избавить землю от меня. Он втерся ко мне в доверие, а затем поджег. Только уже тогда во мне была кровь вампира. Я призвал всю магию и выжил, но вот человеческий облик я навсегда утратил». Позже, совершенствуя свое мастерство, я создал себе кожу. Сам придумал формулу. Он упивался своей значимостью. Долго находившись в тени, сейчас Афал был на вершине своего триумфа. Сдирал кожу с живых экспонатов и с помощью магии надевал на себя. Потом я подчинил змеи и смог одеваться в их кожу. Это был долгий путь. Магия росла во мне медленно, слишком много требовалось для прикрытия, для поддержки своего образа. Позже появилась Лаура. Он бросил на вампиршу полный ненависти взгляд. Она росла, набирала мощь, и мне пришлось покориться, затаиться. Я боялся проиграть, потерять все. Но теперь я силен как никогда. И апогеем твоей мощи стала моя дочь. Дарий сжал кулаки, изнемогая от бессилия. Я всегда был в курсе всех ваших дел. Вы сами облегчали мне работу, постоянно выясняя отношения. Утопая в обидах и ненависти, вы год за годом становились слабее. Я следил за Эмбер. Мне нужна была не просто она, а ее душа в момент расцвета сонаты Золотой Луны. Я создал себе Альфу, вскормил его и наделил силой. Он бросил взгляд на лежащего поодаль Аякса. Волк был без сознания. Он и сейчас верен мне. Даже пытки и смерть не смогли бы поколебать его веру. Поистине я горжусь своим творением. Влюбленный и отвергнутый Шанталь, презираемый всеми, Аякс стал отличным материалом. Я создал прекрасного солдата. Правда, мозгов, увы, никакая магия не способна ему добавить. Афал облетел всех присутствующих, удерживая их на месте, пригвоздив магией. Во время нападения на стаю он даже умудрился перепутать волчиц. А когда осознал промах, убил никчемную девку, сводную сестру Эмбер. Но я подоспел вовремя и забрал ее к себе. 3 года воспитывал, приручал. Упрямая оказалась, не покорялась. А мне нужна была ее сломленная душа, ее послушание. Если бы волчица просто тронулась умом, то расцвет сонаты был бы под угрозой. Необходима была другая тактика – смена обстановки. Ничего не оставалось, как дать ей иллюзию свободы. Я отправил ее на аукцион. Полагая, что там тело ее найдет удовлетворение и разум станет более податливой. И в то же время придумала легенду со шпионством. Чтобы убивать совета, она мучилась угрызениями совести. Вот тогда дух ее треснет. Угрызения совести заставят подчиниться и отдать душу. Глаза на черном черепе засверкали еще ярче. А тут вмешался я. Рафаэль продолжал смотреть на Афала, но словно не видел его. «Верно, дорогой друг. И вначале я был опечален. Ты единственный, кого я планировал оставить в живых. Мне пришлось слегка затуманить тебе разум. Вышло не совсем, как я предполагал, но тоже неплохо». Он потер костлявые руки. «Я ведь просчитал, что ты уедешь. Ты должен был привязать ее к себе, а потом растоптать сердечко, подорвать веру. Но не окончательно, дать надежду. Так она бы стала более податливой. Плюс вы, связанные вместе силой, отличный инструмент для меня». «Я давно мечтал о твоих способностях и теперь получил шанс заполучить их. Но опять же, дорогой друг, ты стал бы слабее, но остался бы жив». Черный череп склонил голову, сделал паузу, словно давая возможность Рафаэлю проникнуться его благородством. «Еще один мой дар. Я позволил своему солдату Аяксу получить волчицу. Он грезил ее матерью, хотел опробовать дочь. Я проявил снисходительность и щедрость». А Эмбер так и осталась под моим наблюдением. Следующий этап мне необходимо было сблизить ее с Лаурой. Да, чем больше силы мой материал впитает в себя, тем больше получу я. А из-за вашего вмешательства мне придется просто уничтожить Лауру. Ее силу мне не испить, как бы не хотелось. По черепу пронеслась эмоция, напоминающая сожаление. «Так вот почему ты сообщил мне о дочери. Не из благородства, а потому как захотел еще и силу Николь». Дарий смотрел на мага с нескрываемым отвращением. «Все верно. Твоя племянница оказалась лакомым кусочком. И получить такое колоссальное влияние на оборотней – для меня подарок небес. Скоро энергии Солнца и Луны смешаются окончательно, и я выпью их до дна. И даже разорванная связь мне не помешает. Вы послужите моими проводниками. Всех вас осушить не получится, вы слишком сильны. Но все, что возьму, все мое». И пусть все пошло иначе, чем я планировал, душу Эмбер так и не удалось сломить. Теперь это все пустое. Сила сонаты Золотой Луны будет моей. Наступает час моего пира, моего триумфального восхождения на престол. И не будет в мире сильнее вампира, чем я. Меня ждет единоличное правление до скончания веков».